Глава 5. Вопреки ожиданиям, перед нами появилась не сама хозяйка замка, а одна из ее прислужниц. Правда, выглядела она довольно паршиво. «Господин хан», — обратилась ко мне девушка, она была невысокой, бледной и худощавой, одета в один лишь фартук горничной, отчего мы с Карлосом могли лицезреть ее обнаженную маленькую грудь с торчащими от холода сосками. Короткие русые волосы, потухший взгляд, а еще побои по всему телу. Стоило мне увидеть бедняжку, как захотелось лично придушить эту проклятую стерву, что с ней такое сотворило. А в том, что это дело рук ведьмы, я не сомневался. «Слушаю», — я поднялся и подошел к решетке. Не хотелось задерживать бедняжку в холодном подземелье. «Госпожа ждет вас», — ответила незнакомка, даже не поднимая на меня глаза и открывая замок. — Прошу, следуйте за мной. Но, пожалуйста, не пытайтесь сбежать. Это вам все равно не удастся. Даже взяв меня в плен, вы не спасетесь. Госпожа легко пожертвует любой из нас, лишь бы вы остались в замке. — Ага, ясненько. Конечно, она могла бы и не говорить об этом. И ежу понятно, что так просто мне отсюда не вырваться. Но, видимо, решила заранее предупредить, так как подобные инциденты уже случались, и горничные госпожи Бронислав погибали от ее магии. Что ж, не буду заставлять девочку нервничать. Не беспокойся, я не собираюсь убегать, просто ответил я, выходя в коридор. При этом посмотрел на Карлса, но жук не желал покидать камеру. Понимал, что на этот раз сможет сбежать отсюда только с моей помощью. Веди меня к своей госпоже. Девушка криво усмехнулась и направилась обратно. Я же последовал за ней, внимательно разглядывая все, что встречалось на пути. А в спину мне раздался насмешливый крик Карлса. «Удачи тебе, хан! Поверь, она пригодится!» «Да пошел бы ты!» — хотелось бросить в ответ, но решил не огрызаться. «Действительно, пошел он к черту! Не заслужил моей злости!» «Что именно, мистер Хаяо?» переспросила Эйна, стоя напротив мастера гильдии. Перед тем, как уехать из империи, она все же решила наведаться к своим и обо всем рассказать, а заодно попросить помощи для Хикки, конечно, если она ей понадобится. Но когда Эйна поделилась своими планами, мастер с улыбкой попросил ее об ответной услуге. «Вот», — старик протянул ей листовку с новым заданием. «Прости, я понимаю, что вам, возможно, это будет не совсем к месту, но задание от моего близкого друга. К тому же его следует выполнить именно в Бургутском княжестве». «В Бургутском?» Воительница взяла листовку и бегло ознакомилась с написанным, после чего нахмурилась и перевела вопросительный взгляд на мастера. «Вы уверены?» «А в чем дело, моя дорогая?» с улыбкой переспросил тот. «Разве такое вам не под силу?» «Я пока не знаю», — пробормотала девушка, но все же убрала листовку в свою сумку. «Хорошо, мастер, я выполню вашу просьбу». «Вот и ладушки», — хмыкнул он, погладив свои длинные усы. В этот момент мимо проходил Као, дымя в зале, словно паровоз, и мастер Хаяо переключил все внимание на него. «Као, я что говорил по поводу курения в здании гильдии?» В ту же секунду один из его усов удлинился и превратился в хлыст, который должен был ударить провинившегося. Но тот успел отскочить. «Черт возьми, мастер!» — гневно воскликнул лохматый Као. «Вы хоть силу соизмеряете?» «Будешь дерзить мастеру?» — прогрохотал властный голос Хаяо. «Нет!» И Као вылетел в распахнутую входную дверь. Наблюдая за всем этим, Эйна невольно усмехнулась. Ведь жизнь шла столь же размеренно, как и обычно. Осталось только вырвать хана из лап озабоченной извращенки, а потом вернуться к поискам Светоча. «Всего доброго, мастер Хаяо!» — поклонилась воительница старику. «И тебе удачи, моя дорогая!» — улыбнулся ей в ответ он. «Береги себя и верни хана! Что-то мне подсказывает, что на его пути множество великих дел!» Служанка провела меня по длинным темным коридорам и извилистой лестнице, которая выходила в небольшой зал, скудно обставленный. Видимо, это помещение не считалось главным и уж точно не служило для привлечения внимания. «Надеюсь, вам не холодно, господин хан?» — услужливо поинтересовалась девушка. «Ты-то сама не дрогнешь?» спросил я, вновь окинув ее оценивающим взглядом. И нет, на тот момент у меня не было никаких эмоций, кроме как сочувствия. «Я привыкла», — просто ответила та, до сих пор не поднимая взгляда, после чего прошла дальше, поманив меня за собой. И да, не буду скрывать, что я смотрел на ее обнаженную попку. Само собой получилось, но даже тогда похоть так и не всколыхнулась в моей груди. Девчушку было искренне жаль, хотя девчушка — это сильно сказано. Она была примерно возраста Хикки, то есть того возраста, когда моя призрачная знакомая погибла. Вполне себе взрослый. «Прошу вас». Служанка остановилась у широких дверей. «Госпожа ждет вас за обедом». С этими словами она отворила створки и пропустила меня внутрь, где я попал в просторную столовую. По центру располагался длинный обеденный стол, сервированный на двоих, но при этом уставленный множеством блюд. У стен шкафы с различной посудой и кухонной утварью. В углах катки с пышными цветами, а слева несколько широких окон, через которые бил яркий дневной свет. За ними, кстати, я увидел высокие белоснежные горы. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Вельвета, стоило мне показаться у нее на виду. «Эми, негодница, почему так долго?» «Это я не спешил навстречу», — вместо служанки ответил я, спокойно проходя в зал. «Если есть какие-то вопросы, то обращайтесь ко мне». «Что?» — опешила Вельвета, даже из-за стола приподнялась, упершись о него руками. «Ты смеешь мне дерзить?» «Почему бы и нет?» Я пожал плечами и хмыкнул. «Тебе ведь нравятся такие игры, верно, Вельвета?» «Госпожа Бронислав!» — рявкнула она и с помощью магии метнула в меня кувшин с вином. Но как только он оказался в непосредственной близости от меня, я вскинул руку и остановил снаряд воздушным щитом. А потом и вовсе поглотил его с помощью пространственного кармана, чем вызвал новый приступ негодования у хозяйки замка. «В чем дело, Вельвета?» — с нажимом на последнее слово спросил я. «Не нравится, когда доминирует кто-то другой? Увы, именно так мы и будем вести диалог. А ты не боишься, что я могу убить тебя прямо здесь и сейчас?» — зло прошипела ведьма, прожигая меня гневным взглядом. «Нет!» Все с тем же спокойствием ответил я и присел на место, приготовленное специально для меня. «А зачем тебе это? Ты ведь даже не знаешь, кого похитила. Думаешь, мои друзья так просто это оставят, если найдут мой труп?» «Ха!» — рассмеялась женщина. «Мы находимся в другом княжестве, если ты не знаешь. Здесь у них нет никаких полномочий. Даже у гильдии серых?» Я вопросительно взглянул на ведьму, и та сразу же сбавила обороты. А я, видя успех, продолжил, ковыряя вилкой в каком-то салате. «Так вот, думаю, будет лучше, если мы сейчас с тобой придем к компромиссу. Я забуду о том, что ты держала меня в клетке, а ты отпустишь меня с Карлсом обратно в Кес. Идет?» «Баронесса Бронислав никого так просто не отпускает», прорычала она, однако что-то в ее голосе изменилось, да и в эмоциях тоже. «Кажется, я ее заинтересовал, так как в следующее мгновение она прищурилась и не сводила с меня взгляда. Плюс 0,1 удача». «Ого! И что же на этот раз?» Ответ не заставил себя долго ждать. Стоило взглянуть на опешившую ведьму, как становилось понятно, что она в этом замешана. «Что?» — с усмешкой поинтересовался я, глядя на баронессу. «Это я должна спросить, что ты ощущаешь?» — пробормотала она, все еще не понимая, что произошло. «Ты не чувствуешь чего особенного?» «Есть хочу», — ответил я, но к еде все-таки не притронулся. Мало ли что они могли туда подмешать. «Да ты издеваешься!» — неожиданно всплеснула руками разгневанная ведьма. «Кто ты такой, черт тебя подери?» «Меня зовут Хан, и я член гильдии «Солнечный ветер», — ответил я. «Пока что этого тебе вполне достаточно». «Вот как?» — снова прошипела она, присев за стол, но теперь уже смотрела на меня с интересом и возбуждением. «Хорошо, Хан, будь по-твоему. Поговорим, как взрослые и деловые люди. Думаю, мы найдем компромисс. Более того, я уже сейчас готова пойти на уступки». С этими словами она щелкнула пальцами, и служанка, что все это время тихонько и незаметно стояла рядом, вздрогнула. Я даже удивился, так как совсем позабыл о ней в пылу столь жаркого разговора. «Эми, ублажи нашего гостя ротиком!» Но увидев, что девушка поджала губы, сурово произнесла: «Давай, девочка, не зли меня, тебе не привыкать!» «Да, госпожа!» — наконец кивнула та и робко двинулась в мою сторону. «Нет, стоп!» Я даже с места вскочил, вскинув руки. «О таком уговора не было!» «А в чем дело, мальчик?» — с иронией поинтересовалась баронесса, подперев подбородок кулачком. «Если боишься, что она откусит, то напрасно. Эми у нас очень умелая девочка. Так ведь, Эми?» «Да, госпожа», — безэмоционально повторила девушка заученную фразу. «Ничего подобного я не боюсь», — вырвалось у меня. «Хотя стоит признаться, что такого курьеза опасается любой нормальный парень. Я просто не хочу, чтобы меня ублажали насильно». «А при чем здесь насилие?» Ведьма наигранно удивилась. «Эми готова сделать тебе приятно исключительно по доброте душевной и от того, что ты такой красавчик». «Вельвет!» — ледяным тоном произнес я. «Хватит этих игр!» «Ладно, ладно!» — она взмахнула рукой, и служанка остановилась. «Так и быть, не хочешь получить хороший минет — твое право!» «Но я впервые встречаю такого мужчину!» «Можешь загадать желание!» — усмехнулся я, вернувшись за свое место. «А служанку отпусти, я и без нее могу поесть, если ты их для этого используешь». «Хорошо», — усмехнулась баронесса и указала девушке на дверь. «Спасибо», — прошептала Эми, впервые на меня посмотрев. Даже улыбнулась перед тем, как выбежать в коридор. «Что ж, хан», — протянула ведьма, поигрывая алым вином в бокале, когда захлопнулась дверь за служанкой. «Расскажи мне, как обычный, даже слабоватый для твоего гонора маг стал членом гильдии наемных убийц?» «Разве я говорил, что я один из серых?» — переспросил я, взяв такой же бокал и выпивку. «Не поняла». Вельвет мигом нахмурилась и впилась в меня суровым взглядом. «Но ты же сам сказал, что работаешь с ними». «Нет, такого я тоже не говорил». Я покачал головой, налил себе вина и сделал осторожный глоток. Напиток оказался прохладным и сладковатым, но ничего подозрительного я не ощутил, как на вкус, так и эмпатически от ведьмы. Я всего лишь сказал, что они, возможно, могут являться моими друзьями. «Ты издеваешься, да?» — сокрушенно откинулась на спинку стула ведьма, но в то же время на ее лице появилась довольная улыбка. «Признаюсь, ты обвел меня вокруг пальца, но почему мне это нравится?» «О, — загадочно протянул я, попивая вино, — то ли еще будет!»